здесь несколько вопросов, я отвечу, постараюсь. В книге Иова сказано о людях, проклинающих день, способных пробудить Левиафана. Кто это за люди? Что это за люди? Ну, это Иов 3 глава, написано так. «Да проклянут ее», то есть ночь там, «да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана». Друзья, в Библии есть несколько видов литературных жанров. Это мы на курсах с братьями изучаем. Бывают повествовательные тексты, когда рассказывают о каких-то событиях. Бывают пророческие тексты, пророчества о будущем. Бывают различные виды поучений, заповеди, новозаветные послания, книга «Деяния апостолов». Это все определенные виды книг, к которым надо знать, как правильно подойти в некоторых вопросах. И вот есть образные выражения и образная речь. Друзья, образные выражения и образная речь мы с вами не толкуем. И когда мы с вами общаемся, вот когда будете разговаривать, то в речи обычного человека примерно, ну, может быть, 40% образных выражений. Выражений, которые прямого значения не имеют, а имеют образное выражение. Ну, например, у нас был один брат глухонемой в нашей церкви, и он спрашивает нашего пресвитера церкви: «Как твоя машина?» Он говорит: «Работает как часы», переводит. «Работает как часы». И он спрашивает: «Он что, тикает?» Ну, я не умоляю, просто в их среде эта пословица не употребляется. Они эту пословицу не знают, ну, по крайней мере, вот этот человек. И он не понял, что значит «работают как часы». Но мы с вами понимаем, когда мы употребляем слово «как часы», это не означает, что он тикает там или кукушка там это, из фары вылазит, например, да? Это ничего такого нету. Друзья, это означает «работает хорошо и точно». То есть мы с вами, вот эти фразы образные, мы их не толкуем, и мы не занимаемся детальным рассмотрением вот этих вот всех значений. Друзья, то же самое здесь. Вся речь Иова очень образная, очень. «Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяца. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье». Это вот просто его эмоциональная образная речь. И «да проклянут ее проклинающий день». То есть я не думаю, что он имел в виду каких-то конкретных людей, у которых была специализация такая «проклинать день», вот к ним обращались, когда нужно был день проклять. Друзья, нет, это просто образное выражение, показывающее все негодование или все его переживание по этому поводу. Я не думаю, что здесь надо детализировать, кто эти люди и как это они будили Левиафана и так далее. Ну, например, еще в русском языке, например, говорят так, допустим, там, кричи так, что видно на другом конце, слышно, крикнул так, что на другом конце города слышно, например, говорят, да? Ну, реально же этого нету. Но мы так говорим. Вот. Здесь примерно такая же формулировка. Хотя, может быть, кто-то более знает. Вот. Объясните, пожалуйста, что такое Урим и Тумим? Каким образом определялся жребий? Друзья, здесь тоже такое мнение, что Урим и Тумим – это были камни, с помощью которых священник определял волю Божию. То есть, какой камень выпадал, ну, например, допустим, я не знаю, как этот процесс проходил, допускаю, что какой-нибудь там могли положить какой-нибудь мешок, например, доставали какой камень. Если Урим, то это положительный ответ, если Тумим – отрицательный ответ. Помните, Саулу написано, Господь не отвечал ни через, через Урим, не отвечал, ни через сон там не отвечал, или через что-то еще. То есть, вот какой-то вопрос задавали Господу: «Господи, как ты скажешь?» И доставали камень, ну, вот этот вот. Доставали Урим – значит, положительный ответ. Доставали Тумим – значит, отрицательный ответ. Расскажите о служении молодежи в летних лагерях в ваших краях. Трудно рассказать в двух словах и не знаю, что выбрать за главное. Ну вот по милости Божией в Краснодарском крае есть лагерь, стационарный лагерь, уже он существует несколько лет, это в районе города Апшеронска. Это бывшая турбаза, которая была заброшена, а потом была выкуплена братьями. И там оборудован был христианский лагерь. Вот уже несколько лет проходит. У нас лагеря проходят каждое лето, примерно с начала июля и до конца августа. Сначала молодежный поток, потом детские потоки с 7 лет, с 9 лет, с 12 лет, с 15, ну такие потоки. Потом семейный, и мы его называем бабушкинский поток, то есть кому за 50. Вот. А потом еще конференции проходят. И так до конца сентября или даже в конце августа или в сентябре еще вот эти проходят. Но молодежно проходит, наверное, как везде. Молодежь съезжается, у нас много человек съезжается, 800 человек съезжается, до 1000 человек съезжается. Вот, те, которые в Краснодарском крае живут, у них есть свои территории, домики свои, закрепленные за городами. Но этих домиков не хватает, и поэтому раскидывается палаточный городок вокруг этих домиков. Много палаток. Общение каждый день, собрания, время свободное усматриваем, чтобы были. На территории лагеря есть три озера. Вот усматриваем, чтобы были купания иногда. Ну, в смысле как, каждый день. Ну, просто время определенное, чтобы было и свободное время. Ну, и много собраний, общение проходит. Около костра проходит общение. Достаточно интересно, хорошо проходит. Ну, я думаю, что, в общем-то, как везде проходит. То есть, просто у нас, что хорошо, базовый лагерь, вот преимущество. А само общение или сам христианский лагерь проходит по схеме стандартной, как во всем братстве проходит. Не знаю, если какой-то конкретный вопрос интересует, то можно ответить. А так я не знаю, что еще сказать. По Матфея 12:40 вопрос. Как получились три ночи? Объясните, если с пятницы на субботу одна ночь, суббота на воскресенье вторая ночь. Ну, про распятие Христа речь. Написано, как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в чреве земли три дня и три ночи. Конкретно сказано три ночи. И этот вопрос ставит многих в тупик, потому что явно с пятницы на субботу одна ночь, а с субботы на воскресенье другая ночь. Это только две ночи, и очень трудно сюда третью ночь каким-то образом вставить. Но иногда мнение, что вот тьма, которая, когда крест был, тьма, можно за ночь посчитать. Иногда мнение такое, что у евреев день начинался не с полуночи, как у нас, а с вечера, и тоже при определенных расчетах получается как-то там три ночи. Вот, но я не знаю, какое мнение верное, то есть, возможно, допустим, то или другое мнение, но я придерживаюсь точки зрения, которая придерживается очень многие богословы, такие вот, ну, официальные как бы богословы. Считается так, вот в Ветхом Завете есть такой текст, написано, в такой-то год, в такой-то месяц, в такой-то день месяца будет у вас праздник, это будет суббота. Так написано, это был праздник, будет суббота. То есть, давайте рассмотрим, если взять конкретный день месяца, то может ли каждый год попадать на субботу? Вот у меня день рождения, там, 7 июля. Может ли каждый год 7 июля попадать на определенный день или нет? Не может. То есть, среда, четверг, пятница, и чередуются дни, да? Вот у евреев были праздники, которые были настолько большими, что на тот день, когда они попадали, этот праздник все равно назывался субботой. Вот праздник Пасхи назывался Великой Субботой. На какой бы день он ни попал. Он мог попасть на вторник, и он был Великой Субботой. День пятница, в переводе с еврейского на русский, означает день перед субботой. День перед субботой. То есть, если суббота выпадала на четверг, допустим, то среда автоматически становилась пятницей, как день подготовки к субботе. Ну, и вот есть такое мнение, опять я не готов за него так отстаивать до конца, но я его придерживаюсь, это мнение мне нравится, что в тот год, когда был распят Иисус Христос, Великая суббота, праздник, выпало на пятницу. Выпало. Следовательно, пятница стала субботой. И, следовательно, четверг стал днем перед субботой, стал пятницей. Вот. Получается, что в тот год было две субботы. Некоторые косвенные тексты Священного Писания это подтверждают. Написано, в субботу первую по втором дне Пасхи. Вот эта фраза, в субботу первую по втором дне Пасхи. Что это означает? Значит, была и вторая суббота. Ну и так далее. И если смотреть внимательно, исследовать Священное Писание на предмет, что делал Христос в последнюю неделю, то каждый день прописан очень подробно прописан. Но если все описать, все выписки сделать, то один день выпадает, его как бы нету одного дня. И в некоторых толкователях я читал, что в этот день Христос отдыхал. Но маловероятно, что он отдыхал. Скорее всего, этого дня как бы не было. Получается, что Христа распяли в один день, то есть в пятницу, но по-нашему это четверг. Потом суббота, Великая суббота, как пятница, как Пасха. Потом суббота обычная, и потом воскресенье. Три дня и три ночи получается. Такое объяснение есть, и я знаю, что какое-то количество братьев его поддерживаются. Вот. Так, еще пару вопросов. Объясните 9 стих 16 главы от Луки. Там написано, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Что такое богатство неправедное, как я понимаю? Друзья, вопрос для меня понятен так, что богатство неправедное – это абсолютно все, что мы имеем, не относящиеся к нашей праведности. Вот, например, у меня есть машина, а у брата нет машины. Эта машина делает меня более праведным или не делает? Вот у меня есть машина, значит, я более праведный. Не делает. У меня есть, у него есть, например, там 1000 рублей, а у меня нет 1000 рублей. Его 1000 рублей не делает его более праведным. То есть есть богатство, которое мы имеем, но которое к нашей праведности никакого отношения не имеет. Это просто богатство. Библия, она называется богатство неправедное. То есть то, что мы имеем, здоровье, силы, ум, наше время свободное, материальные средства, все, что мы имеем, мы этим можем приобретать себе друзей. И я вам скажу, что я покаялся только благодаря тому, что женщина, у которой я учился на курсах там, в одном учебном заведении, она приобретала нас своим неправедным богатством, в смысле она много внимания нам уделяла. Когда у нас не было заплатить за курс, она нас, за нас платила, и она настолько сильно к нас, к себе привязала, что когда нас пригласила на собрание, при всем моем нежелании идти на собрание, я просто не мог ей отказать. Вот и все. Я пошел и через некоторое время покаялся. Вот она исключительно своими добрыми делами привязала меня к себе. Я понимаю, так и мы часто можем делать. Мы можем служить ближним, том, что у нас есть, и этим самым приобретать друзей и даже для Царствия Божьего. Вот здесь еще один вопрос есть. Что значит дунул Христос и говорит, примите Духа Святого? Я на этот вопрос или братья отвечу, или я завтра отвечу. Я сейчас не готов, не знаю, как правильно ответить. И последний вопрос. Фессалоникийцам 3 глава 6 стих, там написано так. Там написано, что предание, держитесь предания, которое... Так, 3:6. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Написано, как объяснить это место человека православной веры. Слово «предание» имеется в виду, потому что православные, они часто говорят, вот предание, предание, да? Предание. У нас предание отцов святых и так далее. А вы против предания. Друзья, на самом деле в слове «предание» ничего плохого нету. Апостол Павел слово «предание» употребляет несколько раз в положительном смысле. Например, в это же послание Фессалоникийцам, во 2 главе, 15 стихе написано, «Итак, братья, стойте и держите предания, которыми вы научены или словом, или посланием нашим». В послании к Коринфянам, 11 глава, написано 2 стих, тоже что 1 Коринфянам, 11:2. Написано, нет, прошу прощения, я, наверное, неправильно записал, но смысл такой, там тоже держите предание, которым вы научены, держите предание. И так далее. Друзья, слово предание означает что? Переданная весть. Вот и все. Тогда письменного Слова Божьего во многих местах не было. Апостол приходил в церковь, учил их всенародно и по домам, и днем, и ночью, и 3 года каждого из вас учил, написано так. Вот. И то, что он передавал, вот этого и нужно было держаться. Друзья, в слове «предание» ничего плохого нет. Плохо то, от кого это предание исходит. Вот вопрос важный. В послании к Колоссянам написано, чтобы кто не увлек вас в философию и преданию человеческому, по преданию человеческому. То есть бывает человеческое предание, бывает предание старцев. Христос обличал фарисеев в предании старцев. То есть вопрос не в самом предании, а вопрос в источнике предания. Если предание, которое мы имеем, это от апостолов, мы должны его слушаться. Но если оно от отцов, которых мы даже никогда не видели, и они жили там в какой-нибудь пустыне и говорили не то, что говорили апостолы, то мы не должны его слушаться. Вот и все. Важно не само слово, повторюсь, а важно само предание. Если оно соответствует... Слово, которое человек передает, соответствует апостольскому учению, мы его слушаемся. Если не соответствует учению апостольскому, то мы его отвергаем и не слушаем.